Корпорация попаданцев 2, глава 1, ФФУФ, фигура в капюшоне выдохнула с заметным облегчением и даже потянулась, разминая затекшие мышцы. Какое блаженство! «Вы о чем?» – спросила Катя. «Вы кто?» – спросил я. «Я-то», – переспросила фигура и откинула капюшон. «О, извините, не думал, что вы меня видите. Позвольте представиться. Официально моя должность звучит как гонец хаоса, но на деле просто мальчик на побегушках. Имя у меня длинное и труднопроизносимое, поэтому меня обычно зовут просто Лютик». Лютик не без галантности отвесил поклон. У него было худощавое лицо вполне правильной человеческой формы. Я бы даже сказал, лицо породистое. «Тогда в свою очередь имею честь представить вам княжну Катерину Граневскую. Я тоже показал, что не чужд благородным манерам, а я граф Максим Кротовский. Приятно иметь дело с воспитанными людьми», — обрадовался Лютик. «А то я, знаете, устал слушать блатную феню в исполнении моего тюремщика». «Тюремщика? Вы о ком?» «О нем», — Лютик со вздохом указал на тело Рудика. «Как я вам благодарен, друзья мои, позвольте называть вас друзьями. Сделайте одолжение», — галантно согласилась Катя. «Расскажите нам по порядку, Лютик. Мы совсем сбиты с толку. Но ведь это вы дочертили печать замыкания пространства». Лютик скосился на машинку для наколок. «Все верно, мы. Но действовали на свой страх и риск. Последствия представляли себе очень плохо». «А, понимаю, понимаю», — Лютик закивал. «Дело было так. Меня отправили с мелким поручением в этот мир. Собственно, ничего сложного. Разыскать одного человечка и шепнуть ему несколько слов. Казалось бы, что может пойти не так?» Лютик поискал взглядом, где можно присесть, но, понятное дело, ничего подходящего не обнаружил. Поэтому просто облокотился на край гроба. «И что пошло не так?» «С самого начала не так пошло все», — с горечью в голосе сообщил Лютик. «Оказалось, что человечек меня не слышит и не видит. Здесь меня вообще почти никто не видит. Очень, знаете ли, неприятно ощущать себя пустым местом. Действительно, незавидное положение», — посочувствовала Катя. «Но вы ведь не отказались от своей задачи?» «Не отказался. Я исполнительный. Для меня выполнить поручение важнее всего. И тогда я решил войти вот в это тело». Лютик небрежно кивнул на Рудика. «Минутное дело, знаете ли, занять чужое тело на пару минут и передать послание. Тем более тело было пьяно и не сопротивлялось. И что было дальше?» «Я зашел в тело, проговорил послание. Кстати сказать, собеседник один черт ничего не понял, а выйти обратно я не смог. Я застрял, представляете? Начинаю догадываться, подключился я к разговору. Это из-за неправильной печати». «Совершенно верно», — Лютик неприязненно передернул плечами. «Я его сразу не осмотрел. Ну кто бы мог подумать, что какой-то уголовник, сам того не подозревая, умудрится набить себе на теле печать порядка. Это же катастрофа. Что самое неприятное, тело перестало меня слушаться. Я мог брать над ним контроль всего на несколько секунд. И что было потом?» «Потом, когда носитель этого тела протрезвел и проснулся, я попытался с ним договориться. У меня ничего не вышло. Я пытался раз за разом. Другого все равно ничего не оставалось. Месяц проходил за месяцем, а этот чурбан меня не слышал. Но я очень упорный, никогда не отступаюсь. И вот когда я наконец нащупал контакт, и Рудик перестал воспринимать меня за собственный глюк, как он выражался, Рудик помер. То есть его никто не убивал? В первый раз нет. Сердце у него не выдержало. Еще бы», — Лютик хмыкнул. «Столько пить крепкого алкоголя, а потом в это тело заселился первый попаданец. Разве не вы его перенесли в тело Рудика?» «Нет, что вы, я такими техниками не владею», — Лютик даже руками замахал. «Все дело опять-таки в этой печати. Печать притянула душу того бедняги. Мне пришлось начинать все заново, налаживать контакт». «Вот как?» «Да, представляете, тот попаданец не придумал ничего лучше, как заняться воровским ремеслом. Только вор из него никакой. Воровскими понятиями владел плохо и кончил тоже плохо. И вот тогда его впервые убили», — догадалась Катя. «Да, черт возьми, как было обидно. Я ведь уже почти установил с ним связь. Он уже начал меня слушать. Кошмар. Я того убийцу чуть не придушил во сне. Благо он был рядом, а мой поводок немного ослаб. А потом печать притянула очередного попаданца. Не сразу. Мне пришлось потратить на это тело много сил, чтобы оно отрегенерировало. А уже потом печать притянула нового попаданца. А не проще было оставить, как есть?» — спросил я. «Тело бы со временем разложилось, печать бы разрушилась. Сперва я так и хотел сделать, Согласно кивнул гонец хаоса, но я подслушал разговор работников морга. Поскольку у Рудика не было родных, его тело собирались заформалинить и отдать в мединститут, чтоб студенты на нем изучали анатомию. Представляете, он бы там десятилетиями мог лежать, так что мне снова пришлось вливать магическую силу. Понятно, следующий попаданец пробыл в этом теле недолго, продолжил Лютик, когда к нему начала возвращаться память прошлых владельцев, он зачем-то решил сходить к старому дружку, а дружок, не разобравшись, всадил в него 3 пули из пистолета. Когда тело Рудика тайно прикопали на старом кладбище, я даже обрадовался. Без гроба оно должно было быстро разложиться. Но что-то опять пошло не так, то кладбище находится на земле освященного храма. Я понял, что как только печать на Рудике разрушится, я попаду в зависимость от храма. Я уж начал думать, меня кто-то проклял. Такого невезения со мной еще не случалось, и вам снова пришлось исцелять это тело. Да, ну а в последний раз, там что случилось? В последний раз пассажир умер сам, опять сердечный приступ, пояснил Лютик, сердце у Рудика очень изношено, даже магией его полностью не вылечить, можно только поддерживать в более-менее рабочем состоянии. Так вы поэтому пробивались в церковь все эти 3 ночи, догадался я, чтобы помочь сердцу, именно для этого. Без моей помощи такое сердце долго не протянет, а приблизиться к телу не мог. Мы это заметили. Тело живет всего несколько минут. Ну теперь все наконец закончилось благодаря вам. Лютик приложил руку к сердцу. Спасибо вам огромное. Лютик, скажите, а прорывы химер с вами как-то связаны? Или это простое совпадение? Видимо, связаны, с сожалением подтвердил Лютик. Я ведь могу черпать силу только из хаоса, чтобы залечивать раны. Приходилось тратить ее много, а для этого я вынужден был приоткрывать проход в пространство хаоса. Увы, этот проход открывался и для химер. Печать на капище старая, давно не обновлялась. Теперь понятно. Значит, нужно обновить печать. Это можно сделать довольно просто. Лютик порылся в кармане и достал кусок глины. Если вас не затруднит, вот эту глину налепите на поврежденный участок и прочертите заново недостающую часть прямо поверх глины. У меня просто нет на это на времени. Боюсь, меня и так заждались. Лютик, мы надеялись на вашу помощь. Вам я отказать не смогу, совсем чуть-чуть подумав, решился Лютик. Надеюсь, это не займет очень много времени. Совсем немного, заверила Катя, скоро в тело должен заселиться очередной попаданец. Вы бы могли поддержать его сердце в рабочем состоянии, пока его не допросит инквизиция. Что ж, это самое малое, что я могу для вас сделать. У вас проблемы с инквизицией, из-за этого Рудика нам грозит депортация. Тогда решено, останусь здесь столько, сколько нужно. И еще раз извините за химер. Эти твари совершенно безмозглые. Из-за них двор хаоса обвиняют в нападении на миры порядка, но поверьте, мы сами их ни на кого не натравливаем. В общем-то мы из-за химер не пострадали, хотя с одной пришлось сразиться. Химеру трудно убить, со знанием дела, сказал Лютик. Нам это удалось, мы даже выручили за нее хорошие деньги. Вот как, Лютик уважительно покивал, в таком случае примите вот это. Гонец хаоса достал из кармана какую-то глиняную свистульку. Что это? Это манок для химер. Если подуете в него с этой стороны, приманите, а если подуете с другой, наоборот отводите. Спасибо большое. Полезная штука. Это вам спасибо. Ну что ж, рассвет близко. Рудик сейчас оживет. Рудик открывает глаза, сообщила Катя. Оживший Рудик не только открыл глаза, но и начал ими затравленно вращать, а затем вдруг заговорил по-японски. «Где я?» «Не волнуйтесь, вы в России?» Ответил я тоже по-японски. «Я так и знал», воинственно воскликнул попаданец. «Это все проделки клана Ямамото. Вот так они решили от меня избавиться. Ну ничего, я им покажу». «Что он говорит?» – спросила Катя. «Он решил, что его сюда переслали какие-то враги, видимо якудза». «А, понятно. И что он хочет? Не все ли равно, что он хочет? Эта дорама продлится недолго. Перестаньте общаться на этом варварском языке», – потребовал японец. «Вы должны помочь мне вернуться в Японию». «Чуточку терпения», – сказал я. «Очень скоро вы отправитесь в дорогу. Только сперва с вами поговорят. Я уже слышу, как отпирают засов». Мы вышли в открывшуюся дверь навстречу заре, где нас ждали инквизиторы, воры и безопасники Сансита. Лютика ожидаемо никто не увидел, зато Рудик своим появлением произвел фурор. «Рудик, слушай, ты ли это?» — с обманчивым добродушием вопросил Жорик, на что получил длинную лающую фразу на японском, которую я переводить не стал, а то чего доброго наш попаданец напорится опять случайно на заточку и в очередной раз не доживет до допроса инквизиции. Я так понимаю, слушай, это не Рудик, категорически заявил Жорик. Не Рудик, подтвердил я и повернулся к Натужникову, допрашивайте его прямо здесь, боюсь, он долго не проживет. Почему? Грозно спросил Натужников. В Японию очень торопится. Мы с Катей завели попаданца в один из инквизиторских фургонов. Сергей тоже влез, заявив, что имеет право присутствовать. Натужников нехотя согласился. «Как видите, господа», — начал я, указав на ничего не понимающего японца, «никакой бог не пытался засунуть в этот мир своего попаданца. Никто его трижды не воскрешал, не собирался делать из него мессию, не планировал основывать новую мировую религию, никакой бог не нацеливался устанавливать новые порядки в этом мире. Можете выдохнуть, бог тут вообще ни при чем. Всему виной печать замыкания пространства, которую недалекий рецидивист случайно выколол у себя на груди. Именно эта печать и затягивает в тело души усопших из разных миров. Что еще за печать?» Натужников нахмурился. Один из псов инквизиции потянулся к рубашке с заново пришитыми пуговицами. Японец начал его отталкивать и грозно и грязно ругаться по-японски, за что получил от пса по щам. Осознав неравность сил, японец затух. Пред очами Пал Палыча предстала синяя панорама с куполами и крестами. «И где тут печать?» — резонно спросил Натужников. «Она выглядит вот так», — Сергей показал раскрытый блокнот, где была зарисована печать. «Как видите, если мысленно абстрагироваться от несущественных деталей, на теле явно прочерчена печать замыкания пространства. Сам вижу, что замыкание», — проворчал Натужников, многозначительно пожевав верхнюю губу, «то есть бог тут ни при чем». «Вообще ни при чем, для убедительности я мотнул отрицательно головой, все дело в печати». «Ну ладно», — смягчился инквизитор, «а в Японию мы его пока не отправим, сперва с ним специалисты поработают». «Пал Палыч, вы только порток ему забейте до полной однородной синевы, а то к утру очередной попаданец живет ненадолго». «Без вас знаю», — огрызнулся Натужников, «за дурака меня держать не надо». «Ну тогда мы свободны, свободны пока». Глава 2. Мы вышли из фургона, инквизитора укатили, забрав с собой японоговорящего Рудика. Лютик тоже остался с нами, так что, полагаю, на место Натужников привезет труп. Какие там специалисты будут с ним работать, уже не наше дело. Главное, подозрения с попаданцев сняты. Если я вам больше не нужен, позвольте откланяться, обратился к нам Лютик. Вы очень помогли. Не смею больше задерживать, ответила Катя. Слышь, с кем это она разговаривает? Спросил Жорик, принимая от меня коробку с инструментами. С призраком, который вас душил. И чего, слышь, призрак того опять? Нет, больше он вас не потревожит. Воры заметно расслабились. Очевидно, боялись они не Рудика, а именно призрака. Они расселись по своим гелендвагенам и, по всей видимости, поехали в плакучую Иву отмечать окончательное расставание с Рудиком. Сергей поблагодарил нас с Катей за хорошую работу и тоже уехал со своими ребятами. Ну а мы поехали отсыпаться. Я сел за руль, потому что Катя выглядела совершенно разбитой. У нее хватило сил только, чтобы включить радио. Диктор радостно сообщал, что ужасающее цунами не обрушилось на вьетнамское побережье. В последний миг оно свернуло и прошло мимо. Катя переключила приемник на музыкальный канал. Сахарноголосая группа мужских исполнителей пела песню про то, что тучи якобы как люди, потому что тоже одиноки. Лично я ни аналогии, ни смысла не ухватил. Я гадал, куда пойдет Катя, к себе в комнату или снова попросится ко мне. К моему разочарованию она достала ключ от своей комнаты. Не стал ничего спрашивать. Мы сняли с себя тяжелейший груз, и теперь оба чувствуем, каких усилий и внутреннего напряжения нам это стоило. У меня самого ноги заплетаются. Почти на автопилоте запер дверь, разулся и рухнул на кровать. Не знаю, сколько проспал, но, видимо, выспался. Разбудила настойчиво тренькающая мобила. Взял телефон в руку, чтобы глянуть, кто там такой настойчивый. Это оказался Сергей. Пришлось отвечать. Слушаю. Максим, извини, что приходится тебя дергать, но дело срочное. Если Натужников опять нас в чем-то подозревает, то мне плевать. Задолбало. Пусть депортируют. В этот раз не Натужников. Нас вызывает к себе кардинал русского отделения конклава. Это который Решильев, припомнил я, он самый. Ему-то от нас что нужно? Поверь, если Решильеву что-то нужно, лучше его не игнорировать. Через час жду вас с Катей в баре. Сергей отключился. Я сел на кровати, попытавшись собраться с мыслями. Вроде бы настрой у Сергея был не тревожный, боевой, но не тревожный. В конце концов, чтобы тупо нас депортировать, на ковер к кардиналу вызывать совершенно не нужно. Посмотрел в верхнюю часть экрана, 2 часа дня, проспали больше 6 часов. Поднялся и пошел будить Катю. Стучался к ней 5 минут не меньше. Наконец она открыла дверь. Взгляд у нее был шалый, как будто успела одичать. Она была похожа на коренную жительницу дельты Амазонки, только что вышедшую из сельвы. Пересказал ей разговор с Сергеем. Кардинал, это который в Ватикане? Спросонья она соображала еще плохо. Это который в городе Солнца. Кать, я пошел ставить кофе. Угу. Мы прособирались чуть дольше, чем планировали, и приехали с небольшим опозданием. Впрочем, Сергей не выглядел обеспокоенным. По-моему, глядя с тоской в чашку зеленого чая, он больше переживал, что не может заказать себе пиво, потому что нельзя приходить на прием к кардиналу, когда от тебя несет пивом. «Пошли скорее», — поторопил он, — «Сем Семыч ждет в канцелярии конклава. На изнанке ловить извозчика не стали. Тут рукой подать, проще пешком дойти». По дороге мы с Катей попытались выяснить причину странного внимания кардинала к нашим скромным персонам. «Сергей, хватит отмалчиваться», — возмутилась Катя, — «говори, что ему от нас надо». «Я сам не знаю, ну правда не знаю. Сем Семыч вышел на связь и велел вас срочно отыскать и тащить в приемную к Решильеву. Скоро все узнаете, пришли практически. Я думал, как мы попадем в здание, если сперва надо отстоять долгую очередь в бюро пропусков». Но пропуски для нас уже были выписаны. Высший вампир на охране пропустил нас с дежурной улыбкой. Лучше бы не улыбался, улыбка у него, если честно, пугающая. В шикарной огромной приемной на 4-м этаже нас в самом деле дожидался Сем Семыч. Получив от него отмашку, смазливенькая секретарша кардинала быстро связалась с боссом через артефакт и сообщила нам, что можно заходить. Директор Сан-Сита уверенно потянул на себя массивную дверь с бронзовой табличкой «Кардинал Решильев» и вошел первым. Мы зашли тоже. Я думал, что кардинал будет одет в красное платье, а на голове иметь круглую шапочку. Но Решильев был одет в цивильный костюм тройку примерно такой же, как у Сем Семыча. И сидел он не на троне, как я почему-то себе представлял, а в обычном офисном кресле. Мы с Катей в спецодежде офисного планктона на фоне 2 боссов выглядели более-менее соответствующе, а вот Сергей в своем мятом комбинезоне смотрелся как сантехник, вызванный в офис срочно чинить сломавшийся кран. «Сема, когда твой главный безопасник оденется во что-то приличное?» — спросил кардинал, скривившись, вечно выглядит как немой укор недофинансированию. «Ты, Сема, так много воруешь, что работникам на одежду денег не хватает, кто бы такое говорил?» Сем Семыч тут же подхватил развязный тон кардинала, «У тебя тут в канцелярии вор на воре и вором погоняет». Решильев на такое обвинение нисколько не рассердился. «Раз ты так хорошо осведомлен, поделишься опытом, как мне разогнать всех воров, присаживайтесь, чего встали, разговор будет серьезный». Когда мы все вчетвером расселись на стульях за длинным кардинальским столом, Решильев остановил взгляд на нас с Катей. «Значит, вот это и есть та сладкая парочка, что за неделю 3 раза нарвалась на запрос о депортации. Они, по-свойски сдал нас Сем Семыч, и ты уже как-то должен умерить пыл своих псов. Вот об этом даже не проси», — Решильев резко посерьезнел. «Сам знаешь, в каких условиях мы находимся. Чуть зазеваешься, весь мир просрешь. Ну меру-то надо знать», — не отступил Сем Семыч. 3 раза подряд это перебор. Твоя бюрократическая машина работает совсем бездумно. На то она и машина». «Ей думать не надо, закрыли тему», — настоял кардинал. «А что касается этих твоих ребятишек, Максим Кротовский и Екатерина Граневская», — подсказал Сем Семыч. «Да, в отношении Максима и Екатерины дам особое распоряжение. Ребята показали себя в лучшем свете. Я Натужникова возьму на короткий поводок, можете не сомневаться». Мы с Катей украдкой переглянулись. Что-то как-то гладко стелит кардинал. Типа вызвал к себе сказать, что оградит нас от тупых посягательств своих псов. Верится слабо. «Кардинал, ты переходи к делу», — попросил Сем Семыч. Ребятки уже извертелись на своих непоседливых попах. Сам завел разговор про бюрократическую машину, возмутился Решильев. «Теперь о деле. Всегда считалось, что ключевую опасность для этого мира несут попаданцы. Собственно, для того и существует инквизиция. Но в последнее время маги-аборигены совсем оборзели от безнаказанности. Я тебе давно об этом говорил, встрял Сем Семыч. «А то я без тебя не знаю», — кардинал дернул щекой недовольно и перевел взгляд на нас с Катей. «Вы, ребята, ловко проследили за господами Боленскими. Мы тут под них копнули. Так они крутят делишки и с румынами, и с японцами, и не только. В связи с этим у меня к вам предложение». Кардинал замолк, будто ожидая от нас ответа. «Боюсь, снова шпионить за Боленскими не выйдет», — сказал я, — «они нас хорошо запомнили». «Ну почему сразу шпионить?» «Шпионить не надо», — успокоил кардинал и пояснил. 90% разведывательной информации берется из открытых источников, а в век интернета и полной неспособности людей держать язык за зубами даже больше, чем 90. «Тогда я не понимаю, что от нас требуется», — сказал я честно. «Я вам все объясню», — терпеливо сообщил Решильев. «Вам нужно просто влиться в эту среду и просто слушать, что говорят люди, имеющие уши да услышат. Сомневаюсь, что санситовская аристократия пустит нас в свой круг». «Аристократия не пустит, все верно, но на аристократию работает множество людей попроще, которых и разговорить полегче. Понимаете, все, что вам нужно, это начать какой-то бизнес в городе Солнца. Вы начнете встречаться с разными людьми, к вам начнет поступать информация, не мне вас учить». Кардинал достал из ящика стола какую-то гербовую бумагу и пододвинул в мою сторону. «Что это?» «Это патент на право вести бизнес в Сан-Сити. Вы бы и сами смогли такой получить, но пришлось бы потратить время, деньги и нервы. И чем нам заниматься?» «Чем хотите?» «Патент без ограничений. Вроде бы нам нельзя заниматься ничем, кроме сфер услуг», — осторожно уточнил я. «В лицевом мире нельзя, а в Сан-Сити можно. Хоть производство организовывайте». «Я понимаю, что кардинал не тот человек, которому можно отказать без последствий, и в общем-то никаких сверхзадач он не ставит, ему достаточно информации из открытых источников. Но как-то все это неожиданно». Я посмотрел на Сергея, ища поддержки. Сергей едва заметно прикрыл глаза, давая понять, что все хорошо, надо соглашаться. Я взял патент и передал Кате. Катя убрала его в сумочку. «Мы подумаем, какой бизнес начать», — сказал я. «Связь, я так понимаю, пойдет через Сергея». «Все правильно понимаешь. А я говорил, они ребята толковые», — снова встрял Сем Семыч. «Время покажет», — философски изрек кардинал. «Вопросы?» «Вопросов нет», — ответил я и поднялся со стула. С Катей и Сергеем мы вышли из кардинальского кабинета, а Сем Семыч остался переговорить еще о чем-то. Упреждая вопрос, готовый сорваться у меня с языка, Сергей едва заметно отрицательно качнул головой, мол, не здесь. И только когда мы вышли на улицу и отошли шагов на 200, он дал отмашку с усмешкой. «Ну спрашивай, теперь можно». «Что это было?» — хором спросили мы с Катей. «Понятное дело, кардинал вас завербовал, если вы не заметили». «Мы заметили», — саркастически сообщил я, «но мы пока ничего не поняли». «А чего тут еще понимать?» Кардинал сказал прямым текстом, что аристократы-аборигены оборзели. Инквизиция готова пойти на существенные изменения в своей политике и рассматривать попаданцев как союзников, а не вечных подозреваемых. То есть у инквизиции прям серьезно подгорает? «Давно уже подгорает», — подтвердил Сергей. «Ситуация назревала давно, а тут ваш случай прямо показательный. Сем Семыч виртуозно воспользовался ситуацией. Вас трижды чуть не депортировали, при том, что вы принесли реальную пользу. Не позволили утечь из страны важным артефактом, разрулили тему с уголовником. Одним словом, кардинал впечатлен. И что, какие перспективы? Я даже боюсь загадывать, какие перспективы, честно признался Сергей. Сам не ожидал, что Решильев выйдет с вами на такой прямой разговор. А как поступить с бизнесом? Кардинал ждет, что мы прямо вот с разбегу закрутим прибыльный бизнес, что резко станем вхожи в предпринимательские круги Сан-Сити. Ребята, тут я вам не советчик, я в бизнес не лезу, а зря. С твоей способностью ты бы мог миллионы зарабатывать. Вот поэтому и не лезу, отрезал Сергей. Я принципиально не меняю свой комбинезон на деловой костюм. Понятно? Понятно. Глава 3. Сергей, а этот патент на предпринимательство в самом деле может получить любой? Теоретически да, ответил Сергей, а на деле нужно иметь связи, причем очень хорошие связи. Так что если вас спросят, как вы умудрились получить патент, говорите, что Сем Семыч вам посодействовал в награду за то, что вы помогли разрулить ситуацию с Рудиком. Там реально сотня попаданцев на чемоданах сидела и ждала, что за ними придут, так что награда соответствующая. С этим напутствием Сергей отравился в бар на лицевую сторону, где, как он выразился, Его ждет недопитый зеленый чай. Ага, зеленый чай, вслед ему бросила Катя, зеленый змей тебя там ждет. Сергей на ходу, не оборачиваясь, безразлично пожал плечами. Да ладно, Кать, наверное, у него свои резоны не лезть в бизнес. Да он реально мог давно стать миллионером. Ладно, Макс, ты прав, не мое дело, ты сам-то что обо всем этом думаешь? А что тут думать, тут трясти надо, ответил я фразой из анекдота, нам четко дали понять, что Натужникова от нас оградят, плюс патент этот выдали, это наш шанс подняться, это я и сама понимаю, что такие шансы упускать нельзя, я имею в виду, чем мы будем заниматься, помнится, шашлычник предлагал хорошие деньги за наши велосипеды, Макс, я серьезно, так и я серьезно, мы не можем продавать в лицевом мире, зато можем там покупать и перепродавать в городе солнца, для торговли нужен оборотный капитал, сказала Катя, а у нас денег даже по меркам лицевого мира немного, а по меркам города солнца вообще мизер. Тут, наверное, одна аренда стоит бешеных денег. Тут ты права. В центре, скорее всего, нам и за бешеные деньги ничего в аренду не сдадут. Придется искать место ближе к окраинам. Кстати, нам же Лютик подарил манок для химер. И что, как что, мы можем сходить в Межмирье, набить там химеровых тушек и продать Пантелею по 6 кворков за штуку. Вот тебе и оборотный капитал. А вот эта идея, одобрила Катя, айда к дяде Боре за велосипедами. Через полчаса, горящие новой идеей, мы подкатили в шлагбауму. Мы забрали не только велосипеды у дяди Бори, но и артефакты из ячейки хранения. А заодно я призвал Шишка, наше главное оружие против химер. Охрана пропустила, вообще ничего не спросив. Нас уже принимают за этаких старожилов. По дороге к капищу Шишок обнаружил малую стаю хрипунов, которую мы просто объехали через холм. Часть пути пришлось проделать пешком, катя свои велосипеды, но главное, мы вполне способны засекать твари изнанки раньше, чем они нас. У валуна я достал кусок глины, который дал Лютик, залепил сколотый кусок и прочертил недостающую часть рисунка. Печать восстановилась настолько хорошо, что мы не смогли провалиться в Межмирье. «Засада», — сказала Катя, — «я тень вижу, но как простую, обычную. Я снял с валуна налепленный кусок глины и мы тут же с легкостью переместились в Межмирье. У нас теперь есть собственный ключик от Межмирья, кусочек особой глины убрал в карман, потом на обратном пути глину снова налепим, пылью присыпем, никто и не догадается, что она не является частью валуна». Точно, в Межмирье сможем ходить только мы, будет наш секрет, доставая свистульку, Макс, посмотрим, как она химер притягивает, дунул в манок, как учил Лютик, звук у манка оказался очень мелодичный и при этом какой-то грустный, звуковая волна словно живая, стелясь вдоль земли полетела между дюн, будто бы выискивая добычу, да уж, таким звуком только химер приманивать, поделилась Катя, если я не забыл физику акустики, «Звуковая волна так вести себя не должна», — произнес я озабоченно, «а это похоже на порыв ветра, хотя ветра такого тоже не бывает, она будто выискивает чего-то, ну и хорошо, пусть выискивает, глядишь, чего-то и найдет». Манок сработал безотказно, через несколько минут показалась химера, я осторожно дунул в манок еще раз, чтобы подманить ее поближе, «Макс, готовься, она нас видит, химера нас явно засекла и ринулась в нашу сторону». Я взял Шишка в руки. «Ну что, Шишок», — сказал я, — «к полету готов. Поехали». По-гагарински задорно выкрикнул тот. На этот раз не стал пинать по нему как по мячу. Еще в прошлый раз понял, что в этом нет необходимости. Достаточно придать Шишку начальное ускорение, а дальше сам разгонится. Подбросил вверх и дал волейбольную подачу. Мой магический помощник устремился вперед с возрастающей скоростью, на лету принимая форму авиабомбы. Химера попыталась увернуться, но Шишок скорректировал направление полета и подбил верткую дрянь. Мы с Катей подошли к поверженной химере. «Мне вот любопытно», — сказал я, почесав затылок, «заклинание огня эту тварь почти не берет, а Шишок запросто вышибает из нее дух, а ее очень трудно достать магией», — пояснил Шишок, «магию она через себя пропускает, а в остальном она хлипкая». Просто кожистый пузырь с зубами. Ну да, есть в ней что-то от медузы, согласился я. Макс, чего ты ее гипнотизируешь? Спросила Катя с усмешкой. Бери и пойдем дальше. В ней заряд остаточной магии вот здесь. Я показал пальцем. В прошлый раз мы артефакт от химеры зарядили, а теперь зарядить нечего. У нас все артефакты полные под завязочку. И что ты надумал? Заинтересовалась Катя. Одна мысль имеется, но не знаю, как подступиться. А ты просвети, вместе подумаем. Может, Шишок что-то подскажет. Ну смотри, у нас с тобой нет никакого хранилища магической силы. Начал я, поэтому собственно мы и не маги. Чего нет, того нет, согласилась Катя. А я вот думаю, маги как-то раскачивают это хранилище, увеличивают как желудок. Не поняла, при чем тут желудок? Желудок – это по сути та же самая кишка, только раздутая. Как говорится, желудок котенка не больше наперстка. Но если постоянно наполнять его и разрабатывать, он увеличивается. Но у нас нет магического желудка. Желудка нет, зато кишка есть. Мы же имеем астральные каналы. Каналы – те же кишки. Все, что нужно, это запихать магическую силу в один из каналов так, чтобы она там хранилась как пища в желудке. Мысль любопытная, Макс, но я совершенно не представляю, как это сделать. Я тоже мысль ухватил, со своей стороны высказался Шишок, но как это сделать, тоже не знаю. Один момент, дайте подумать, попросил я и переключился на ведение собственных каналов. Я чувствовал, что могу втянуть силу этой химеры в один из своих силовых каналов. Но эта лишняя сила просто из меня вытечет, выльется через другой канал в окружающее пространство. Как же ее в себе задержать? Сосредоточил видение на одном из каналов, проходящих через середину тела. Наверное, это мой самый мощный силовой канал, силовой кабель, если говорить языком электротехники. В одном месте от этого кабеля расходится сразу несколько каналов поменьше, как из электрощитка. Если пытаться удержать излишек магической силы, то здесь, в этом силовом узле, я потянулся к источнику химеры и втянул в себя ее силу, а потом придал току силы вращения, чтобы она закрутилась, как вода в воронке, и задержалась в узле. Что-то несомненно вытекло, даже, наверное, большая часть силы вытекла, но что-то удержалось там, где я хотел. Мне кажется, даже плотность в том месте повысилась. «Ну что, получилось?» – спросила Катя. Я осторожно выпрямился, стараясь не разлить то, что в себя закачал. Чуть-чуть, кажется, получилось. Но пока не знаю, надолго ли. Надо будет понаблюдать. Чтобы не таскаться с дохлой химерой, оттащил ее к валуну. Она весит условно немного, но в межмирье иголка тяжела. Хотя Шишок прав, закалка и тренировка дают плоды. Уже не так прожигает озноб и не так выматывает каждый шаг. Не только я, Катя тоже справляется лучше, пожалуй. Даже получше меня адаптируется к этому пространству. Я еще раз задействовал манок и мы, в том смысле мы, что мы пахали, я и трактор. На самом деле Шишок подбил еще одну химеру, а потом еще одну. Я еще дважды втянул в себя магическую силу поверженных тварей. Пока что мой магический желудок изрядно подтекает, но повод для сдержанного оптимизма все же имеется. В том узле магоканалов определенно начала накапливаться магическая сила. Мы уже были изрядно вымотаны и хотели возвращаться, но вдогонку нарисовалась еще одна припоздавшая химера. Пришлось подбивать ее шишками и идти забирать. В этот раз я решил попробовать закачать силу из ее источника не в себя, а в Катю, но, не обладая видением, она не смогла удержать силу в узле. Ничего страшного, попытался я успокоить Катю, потом попробуем еще раз. Как бы то ни было, охота вышла удачной. На обратном пути к нашим велосипедным багажникам было примотано общим счетом 4 химеры, 24 кворка или свыше 3,5 миллиона рублей. И на кой нам какая-то торговля, мы на химерах можем поднимать огромные деньги. Вернувшись под городской купол и зайдя в лавку Пантелея, мы с Катей выложили добычу на его прилавок. Не надо, скривившись как от кислого, буркнул Пантелей. Как не надо? Не поняла Катя, химеры свежие 4 штуки. Никак не надо, пояснил Пантелей, я вам сразу честно говорил, эти химеры могут стоить от ничего до очень дорого. Увы, нет в этих химерах ничего особо ценного. Я вашу первую добычу еле-еле перепродал за те же деньги одному магу-натуралисту. Тот ее исследовал и сказал, что дорогостоящих компонентов в химерах нет. Жаль, но вы хотя бы не в убытке, упавшим голосом заключила Катя, а нам, видимо, придется эти тушки просто выкинуть. 10 кваркоцентов за штуку, назвал цену Пантелей, извините, больше не дам, но это все лучше, чем выкидывать. Кваркоцент это сколько? 1/100 кварка, то есть получается за 4 тушки 40 кваркоцентов, быстро посчитал я, меньше полкварка. В рублях выходит около 70 тысяч, да, губу придется закатать, но и то деньги. Кто-то за 70 тысяч работает месяц, а кто-то и все 2. И только в обмен на товар, добавил Пантелей еще одно условие, деньгами не отдам. Неизвестно, сколько у меня пролежат эти тушки. Не ожидали мы такого облома, но делать нечего. Лучше получить за химер хоть что-то, чем ничего. Что у вас можно купить на 40 кваркоцентов? Спросил я. Что-то простенькое можно. Пантелей тут же перестал супиться и ожил. Малые накопители можно взять, они всегда в ходу. Это что такое? Лавочник высыпал на прилавок несколько грубовато сработанных колечек. Сами по себе они заклинаний не содержат, начал объяснять он, в них есть только небольшой заряд магии. Можно подзарядить артефакт. А, это что-то вроде магической батарейки, догадался я, точно. Их так и называют, батарейками, подтвердил Пантелей. Они у вас одноразовые, использовал и выкинул, вот эти по 10 центов одноразовые, а вот эти по 60 многоразовые, только заряжаются медленно, а заряжаются тоже из окружающей среды, как те артефакты, что мы у вас покупали. Два варианта есть, Пантелею явно нравилось рассказывать про свой товар, вот эти берут заряд из окружающей среды, сутки на зарядку уходит, а вот такие заряжаются очень быстро, забирают силу из твоего магического хранилища, за полминуты зарядится. Нам такое не подойдет, отказалась Катя, мы не маги, у нас с Максом нет магического хранилища. Пантелей пожал плечами, собираясь смахнуть со стола колечко в ящик, но я его остановил. Погодите-ка, не убирайте, пожалуйста, попросил я. Глава 4. Взял колечко и переключился на магическое видение. Все так, как и говорил Пантелей. Колечко подзаряжается от носителя. Причем настроено так, чтобы черпать силу как раз из того узла, в который я сегодня пытался ее закачивать из химер. Сколько оно стоит? Вам со скидкой обойдется в 80, ответил Пантелей. Я не стал жаться и доплатил еще 40 кваркоцентов за колечко. Катя пронаблюдала за этими тратами молча, хотя я чувствовал, что покупку она не одобряет. Желательно его поносить на пальце, сказал Пантелей, увидев, что я собираюсь убрать колечко в карман, оно должно настроиться на каналы владельца. Вот как, я протянул колечко Кате, тогда надевай. Ты для меня его что ли взял? Удивилась она. Для тебя, есть одна задумка, потом проверим. Хм, Катя скептически хмыкнула, но колечко надела. Я только что частично реабилитировался в ее глазах. Покупка кольца хоть и признана ею бесполезной тратой денег, но поскольку деньги потрачены были на саму Катю, то с фактом покупки примириться еще можно. Пантелей, можно спросить у вас совет? Спросить можно. За спрос денег не беру. Мы с Катей пробили патент на торговлю. Хотим возить товары с лицевого мира сюда. Пока на ум приходят только велосипеды. На одних велосипедах вы торговлю не поставите, поведал Пантелей. К тому же в китайском секторе такого добра навалом. В основном туда едут за покупками. И здесь китайцы все захватили, расстроился я, тогда придется думать, искать нишу. Устанешь искать, усмехнулся Пантелей, китайцы делают все, хотя не все делают качественно. Так что можно и велосипедами торговать, только наценку хорошую не сделаешь. А вы бы с чего посоветовали начать? Моя лавка не просто так находится в 20 шагах от шлагбаума. Ко мне заглядывают те, кто собирается выходить за купол, и ассортимент у меня соответствующий, все для охотников и путешественников за купол, сообразил я, так и есть, Пантелей с достоинством кивнул, если вы хотите открывать торговлю где-то рядом, то я бы советовал заняться экипировкой для охотников, в лицевом мире много чего делают кроме велосипедов, понимаю, от палаток до котелков, и это в самом деле большая ниша, я повернулся к Кате, Пантелей прав, на одних велосипедах далеко не уедешь, надо смотреть шире. Макс, я разве спорю, на какие шиши мы будем расширять ассортимент? Мы еще даже не знаем, во что нам встанет аренда помещения под торговую точку. С арендой могу помочь, заявил Пантелей, у меня есть складское помещение буквально в 10 шагах отсюда. Показать? Покажите, согласился я. Пантелей запер свою лавку, вывесив табличку «Вернусь через 10 мин» и отвел нас к сараю, который в самом деле находился в 10 шагах, собственно, сразу за лавкой. Сарай выглядел неказисто, как, впрочем, и все постройки в этой части города, зато был довольно просторным. Я прикинул, что квадратов на 70 он потянет, и во сколько нам это обойдется, спросила Катя, осмотрев сарай изнутри. «За 3 кворка в месяц сдам», сообщил Пантелей с таким видом, будто говорит о какой-то малости. Он у меня все равно пустует. Мой собственный товар много места не занимает, мне лавки хватает. 3 кворка, это больше полумиллиона, заметила Катя. «Дешевле не найдете», — сознанием дела заверил лавочник, — «такие здесь расценки». «Пантелей, вы же понимаете, мы ухлопаем все деньги в аренду и обанкротимся, не успев раскрутиться», — сказал я, — «у меня есть немного другое предложение». «Озвучивайте ваше предложение», — со вздохом произнес лавочник. «Пустующий склад ничего вам не принесет, а даже если мы его снимем, через месяц он снова опустеет, потому что нам нечем будет платить аренду», — объяснил я бесперспективность изначального подхода. «А вот если вы сами будете продавать товары, которые мы притащим с лицевого мира, вы по-любому что-то заработаете». «Любопытно», — заинтересовался Пантелей, «но пока не понял вашу бизнес-схему. Мы будем притаскивать вам товар на консигнацию. Вы, не вкладывая ни цента, будете зарабатывать с продаж. Все эти топоры, котелки и палатки будут покупаться наряду с артефактами из вашей лавки. Вы будете работать со своими прежними клиентами, только расширите ассортимент за счет товаров лицевого мира». «Так не пойдет», — возразил Пантелей. «Как я уже говорил, конкуренция высокая. Будут люди хоть что-то покупать или нет, неизвестно. А мне придется стеречь ваш товар, нести за него материальную ответственность. Зачем мне эта головная боль?» «Ну хорошо, давайте попробуем прийти к чему-то среднему», — продолжил я. «Мы арендуем ваш склад за полцены, а за это вы получите право торговать нашим товаром. А наценка? Для вас мы будем делать минимальную 5% наценку, разумеется, учитывая таможенные сборы и логистику. Ну а вы для конечного покупателя наценивайте столько, сколько считаете нужным». «А вот это можно попробовать», – оживился лавочник, – «но деньги за аренду я буду брать на месяц вперед. Платите 1,5 кворка и завозите свой товар». «Кать, ты что думаешь?» – спросил я свою компаньонку. «Давайте попробуем», – согласилась Катя. Достигнув с Пантелеем принципиальной договоренности, мы отправились в лицевой мир. «Ты молодец, Макс, ловко придумал», – похвалила меня Катя, крутя педали, вдвое снизил стоимость аренды. «Молодцами мы будем, когда отобьем эти 1,5 кворка за месяц. А это, между прочим, больше 250 тысяч. И главную проблему мы пока не решили. Это какую? Как мы будем реализовывать свой товар? То, что продаст сам Пантелей, пойдет в карман Пантелею. С его продаж мы почти ничего не заработаем, только отобьем затраты. 5% наценки для розницы – это слезы, а не наценка. Тут ты прав, но по крайней мере определились с ассортиментом. Вернемся в офис, начнем шерстить поставщиков товаров для охоты и спорта. Переходя в лицевой мир, уже привычно сдали на хранение артефакты и зелья исцеления, которое нам, по счастью, пока не пригодилось. Катя хотела сдать заодно и кольцо, которое мы приобрели сегодня, но бармен сказал, что это не обязательно. Кольцо магической силой не заряжено, артефактом оно не является. «Ну да», — сказал я, — «когда мы прошли на лицевую сторону, кольцо может заряжаться только из хранилища обладателя, а мы пока хранилищами магической силы не обладаем. Макс, мне нравится твое жизнеутверждающее «пока», а вообще спасибо». «За что? Как за что?» — Катя преувеличенно изобразила удивление. «Ты мне кольцо подарил, фактически сделал предложение». «А-э-э, так я же это, расслабься», я пошутила. «Да шутишься, сделаю тебе предложение на полном серьезе». «Макс, да я ж так, просто к слову пришлось». «Расслабься», я пошутил. «Ах вот как, ладно, один-один, но я тебе это припомню. В офисе нас встретил Дядя, который нам очень обрадовался. Уже не чаял вас увидеть, к нашему удивлению он отлип от своего монитора, перестав долбакать дятлом по клаве. Мы тоже рады тебя видеть, Дядя. Есть новости?» «Новости пока скверные», помрачнел Дядя. «Что опять? Мы с Катей заранее напряглись. Понимаете, я попросил финансирование на свое программное обеспечение, а они, видите ли, все еще рассматривают. Это и есть скверная новость?» «Ну да, я в ней ничего хорошего не вижу. Вот зачем так пугать? Финансирование он, видите ли, запросил», Катя возвела очи горе. «Погодите-ка», подключился я к разговору, «а что там у тебя за программное обеспечение, Дядя? Ты вроде говорил что-то про магический язык программирования». «Да, про него», подтвердил Дядя. «Нужен артефакт-носитель, стоит каких-то 8 кворков, а руководство зажимает». «Какое нехорошее руководство», я покачал неодобрительно головой, «всего каких-то 8 кворков, меньше 1,5 миллиона рублей, жадины у нас в руководстве, слушай, Дядя, а если мы с Катей профинансируем?» «Мы с Катей?» вскинулась Катя. «Макс, нам товар покупать надо, а ты?» «Один момент», – перебил я Катю, – «дайте мне договорить». «Говори, сори, что-то я нервная стала какая-то, скажи мне, да-да», – продолжил я, – «как будет выглядеть твое устройство, какой артефакт дадут, так и будет выглядеть», – ответил «да-да», – «мне пока никакого не дали, я имел в виду другое, как им пользоваться, вот у твоего компа есть монитор, на него выводится картинка, при помощи клавиатуры ты взаимодействуешь с компьютером, а на изнанке как можно будет пользоваться твоим устройством, так там тоже все давно придумано, изображение в виде голограммы, ввод данных как на планшете или смартфоне, тыкаешь пальцем прямо в картинку, процессор считывает сигнал, ну хорошо, это я понял, доводилось пользоваться браслетом связи, а скажи еще, да-да, какой сервис ты хочешь продвигать, аналог интернета, тут же выдал да-да заветные слова, в городе Солнце будет своя информационная сеть, ага, теперь понятно, почему руководство зажимает финансирование. Проект требует колоссальных средств. Да-да, ты же понимаешь, что одного артефакта мало. Надо, чтобы у каждого был такой артефакт, как аналог компьютера. А еще нужны мощные магические серверы, способные хранить огромные объемы данных. Сколько будут стоить такие серверы? Не знаю, мрачно ответил Да-да. Думаю, очень дорого, так вы думаете? Мне финансирование не одобрит? Не одобрит. А вы с Катей тогда зачем собираетесь финансировать? Мы пока еще не собираемся, строго поправил я Дадю, мы пока еще думаем, да, Катя, угу, без энтузиазма буркнула Катя, увидев Катину реакцию, Дадя заметно сник, послушай, Дадя, а если мы начнем с малого, сможешь ты состряпать аналог интернет-магазина, а смысл, возразил Дадя, зачем интернет-магазин без интернета, действительно, Макс, согласилась с Дадей Катя, в чем смысл, магазин будет пока на одном единственном носителе, сказал я, располагаться этот носитель будет у шлагбаума, по типу терминала, люди будут подходить и рассматривать товары, если что-то понравится, внесут предоплату, так, и что нам это дает, спросила Катя, нас это избавляет от необходимости тащить наизнанку весь ассортимент товаров, нам будет достаточно организовать пункт выдачи, где покупатели смогут забирать ранее, подчеркиваю, ранее оплаченный товар, а, вот ты о чем, Катя просветлела челом и решительно подступила к Даде. «Да-да, сделаешь интернет-магазин на отдельно взятом магическом носителе?» «Сделаю», – старательно закивал Да-да, «только носитель нужен. А сейчас твои наработки на чем хранятся? Не в компьютере же. Пока вот», – Да-да показал надетое на палец кольцо, «такое как у Кати, только побольше и помассивней. Сколько времени тебе понадобится, чтобы сделать этот интернет-магазин?» «Болванку за день сделаю». А наполнять его товарами, то отдельная тема. Фотографию просто так на магический носитель не перегонишь. Да, фотографии, это засада. Как быть, можно по памяти. Только артефакт нужен, который умеет считывать образы из памяти. Понятно, тут еще подумать придется. Я понял, что сделать интернет-магазин для города Солнца сложнее, чем казалось на первый взгляд. О, глядите, для вас заявка висит. Да-да ткнул пальцем в экран. Вид клиент какой-то хочет свадьбу организовать. Отказать ему? Еще чего? Нам денег надо на раскрутку. Что там за клиент? Матвеев Меркурьев. Это один человек или два? Макс, как ты можешь не знать? Посетовала Катя. Матвеев Меркурьев, солист группы Профанушки Коммуникишн. Глава 5. Катя созвонилась с Матвеевым Меркурьевым. Мы поехали с ним на встречу в студию звукозаписи, оставив Дадю страдать в подвешенном состоянии. Пока ему ничего конкретного не пообещали, в студии застали двух участников группы из трех, грохотала музыка, один двигал рычажки за пультом и улыбался, другой стоял в наушниках посреди комнаты с закрытыми глазами и тоже улыбался. «Какие улыбчивые ребята», — поделился я с Катей впечатлением. «Что ты сказал, Макс?» «Я ничего слышу», — Катя попыталась перекричать орущую музыку, но я скорее прочел по губам, чем услышал, заметив нас. Тот, что стоял за пультом, отключил музон. В помещении сразу стало оглушающе тихо. Второй снял наушники, но улыбаться не перестал. Наверное, так и надо. Улыбка – еще не признак глупой готовности радоваться всему. У этих ребят такая напряженная жизнь, что если не улыбаться, с ума сойдешь. Катерина Граневская, представилась Катя, Максим Кротовский, мы по поводу свадьбы. Да-да, это я с вами разговаривал. Тот, что снял наушники, перестал улыбаться и представился, Константин Матвеев Меркурьев, если вы не знаете, «Знаем, конечно», — заверила Катя. «Так это вы жених?» «Нет, не я. Жених, наш третий участник. Его сейчас здесь нет, занят, готовится к свадьбе. То есть нам надо его подождать», — предположила Катя. «Ждать не надо», — сказал второй из-за пульта. «Знакомьтесь, Евгений», — представил одногруппника Константин, и Евгений поднял ладонь в знак приветствия. «Что-то я запуталась», — призналась Катя. «Мы собираемся обсуждать свадьбу без жениха. Мы даже настаиваем на том, чтобы обсудить без жениха», Константин с готовностью заулыбался. «Вот, что значит, творческие люди, подивился я, рвут все шаблоны. Понимаете, заговорил Евгений, мы вас пригласили, потому что вас рекомендовали. Нам сказали, что вы умеете обходиться с нечистой силой», добавил Константин. «Только не говорите, что в жениха надо забить осиновый кол», запротестовал я. «Нет-нет, что вы, наш Дениска хороший», заступился за жениха Константин. «То есть жениха зовут Дениска», сообразил я. «Наш третий солист», подтвердил Константин кивком головы. «Он у нас женится». «Давно пора», добавил Евгений, и оба профанушка заулыбались. «Ну а где вы заподозрили нечистую силу?» спросила Катя. «Какая-то сумасшедшая фанатка шлет угрозы. Обещает наслать порчу. Не фанатка, а невеста его. Совсем охмурила нашего Дениску. Вы сами только что сказали, что ему давно пора жениться. Пора, но не на ней. Мы думаем, что она ведьма». Я сообразил, что постоянно дополнять друг друга во время разговора у этих профанушек привычная практика. «То есть она старая и некрасивая», предположил я. «Она миленькая», не согласился Евгений. «И молоденькая», добавил Константин. Евгений достал из кармана смартфон и показал нам с Катей на экране фотографию. На фото были изображены двое смеющихся влюбленных. Видимо, тот самый Дениска со своей невестой. Девушка действительно очень красивая. Окей, тогда по каким вторичным признакам вы определили, что она ведьма? Понимаете, Дениска стал совсем на себя не похож. Все время с ней проводит. Что она скажет, он совсем соглашается. Куда она собирается, он обязательно едет вместе с ней. И замотанный он стал какой-то, все время уставший. Я тяжко вздохнул, поймав ироничный Катин взгляд. Для наглядности она насупила брови и сжала губы в нитку, поглядев на меня с прищуром. Мол, смотри, Макс, не про тебя ли они все это рассказывают? Мол, тоже, наверное, с ведьмой связался? Ну и что вы от нас хотите? Спросил я, чтобы мы расколдовали вашего Дениску. Поверьте, он либо сам расколдуется в течение первых 3 месяцев женатой жизни, либо познает счастье в браке. Второе, на мой взгляд, даже лучше. Вы не понимаете, не отступился Константин, 3 месяцев он с ней не выдержит. Она его в могилу сведет. Жень, покажи им другие фотки. Вот смотрите, Евгений снова показал ту же фотографию. Этот снимок сделан 2 месяца назад. Здесь Дениска еще полон сил, а вот этот через месяц круги под глазами осунулся, а вот этот, неделю назад он как будто из концлагеря вышел специально до грима сфоткал, чтоб ему же, дураку, показать. Действительно, разница большая, согласилась Катя. Мы вообще думали, она из него кровь пьет. Специально его в баню потащили, чтобы осмотреть. И что? Ну, кровь, конечно, не пьет в прямом смысле, ответил Константин, но смотреть на Дениску больно. Он и раньше был худенький, а теперь просто анорексия какая-то. Эта Злата мне сразу показалась девочкой странной. Злата, невеста Дениски, пояснил Евгений. Румынка что ли? Насторожился я. По-моему, сербка, хотя кто их там разберет. Они же там рядом живут. Румыны, болгары, сербы. Так, а можно поподробнее про эту Злату? Кто такая? Как и когда появилась? Злата у нас звуком занимается. Больше года работает, сообщил Константин. До последнего времени нареканий не было. Вообще она хотела вернуться к себе на родину. Дуэтом подключился Евгений. Ей там в Белграде работу предлагали в местном коллективе. Так что мы думали, годовой контракт с нами доработает и уедет. И что с этой Златой пошло не так? 2 месяца назад ее будто подменили, скромница такая была, всегда в тени, а тут начала проявлять характер, оказывать нашему Дениске настойчивые знаки внимания. Мы сперва посмеивались, припомнил Евгений, Дениска наш тоже ведь не вчера родился. Понимает, что девахе от него надо, а потом глянь, а Дениска от нее ни на шаг, ну точно приворожила. Позвольте уточнить одну важную деталь, перебил я, вы сказали, ее будто подменили. Эта перемена произошла резко, да, в одночасье фактически. Евгений поглядел на меня с уважением, Она как-то приболела, на работу не пришла. Да, Костя, да-да, подтвердил Константин, впервые на моей памяти заболела и не пришла. Мы еще думали, придется срочно искать звукаря на замену. А уже на другой день вышло как ни в чем не бывало, только акцент внезапно пропал, говорила с акцентом, а тут бац, без акцента. Провалы памяти за этой Златой вы замечали? Продолжил я расспрашивать, скажем, забыла, как кого-то зовут. Не узнала кого-то, было такое, вспомнил Евгений, от ассистента нашего Генки шарахнулась, как от чумы вы, говорит, кто такой, нормально, да, Генка с нами 12 лет работает, они с ней каждый день не по разу общаются, а тут вы кто такой, понятно, заключила Катя с видом доктора, готового поставить диагноз. Давайте уточним условия контракта. Мы работаем в рамках АКВЭД 9329, организация мероприятий и праздников. Что мы пропишем? Организация свадебных торжеств и гуляний, вообще-то саму свадьбу организовывают Дениска и Злата. Но мы Дениске пообещали сюрприз. Мы хотим привлечь вас во время свадебного пира, добавил Евгений. Пусть это будет небольшое театрализованное представление с участием скоморохов или шаманов или волхвов да хоть эльфов. Главное, чтобы во время этого действа вы нашего Дениску расколдовали. Сможете? Сможем, но стоить это будет недешево. 7000 евро. Нам говорили, что вы берете дорого, но работу делаете стопроцентно. Так что мы согласны. Мы согласны, подтвердил второй профанушек. Вот и отлично. Скажите, можно переговорить с вашим Генкой? Константин и Евгений переглянулись, словно ни один из них не готов принять единоличного решения по поводу Генки. Можно, конечно, можно, заговорил Константин, только Генка про свадьбу еще не знает. А чего так, вроде 12 лет с вами работает. Понимаете, раньше у них со Златкой, начал пояснять Евгений, но не договорил. Роман у них был, пришел ему на выручку Константин, а потом Златка резко переключилась на Дениску. В общем, мы не хотели Генку раньше времени расстраивать. Все равно же узнает, Катя пожала плечами. Кстати, когда свадьба? Послезавтра. Понятно, так как нам пообщаться с Генкой, сейчас уже набираю. Евгений показал посылку вызова на своей мобиле. Ген, ты где? В комнату звукозаписи поднимись, пожалуйста, ждем. Через несколько минут зашел тот самый Генка, худощавый, невысокого роста, светловолосый. Такие вечно остаются Генками, Саньками и Лешками. Их мелкая комплекция и открытый нрав не располагают тому, чтобы называть по имени-отчеству. Ген, познакомься. Катерина и Максим, кажется, Константин запамятовал, как меня зовут. Все верно, Максим, подтвердил я. У них к тебе есть вопросы по поводу Златки. Вопросы? Генка, кажется, слегка растерялся. Из органов, что ли? Мы не из органов, заверила Катя. Мы психологи. Исследуем психологическое здоровье и сплоченность коллектива. Геннадий, расскажите про тот случай, когда Злата вас не узнала. А, про это, Генка пожал плечами, 2 месяца прошло, я досконально не вспомню. Расскажите, что вспомните, настоял я, что это был за день, обычный рабочий день. Она подошла ко мне по поводу аранжировки на тучи. Мы хотели попробовать утяжелить звук металла добавить, влез Константин. Да, металла, подтвердил Генка, и вдруг спрашивает меня ни с того ни с сего, вы кто такой, и что потом было. Я ей говорю, это же я, Гена. Ну, она вроде бы успокоилась. Еще какие-то провалы в памяти у нее были, может, и были. Я особо не следил. Мы с ней стали мало общаться с того дня. Она меня стала сторониться. Спасибо за помощь, Геннадий. Я пойду тогда, спросил Генка у Константина, у меня еще дел навалом. Да-да, иди, Ген, конечно. Константин дождался, когда за ассистентом закроется дверь. Генка сильно переживает, только виду не подает, сказал он, в одночасье потерял и девушку, и друга. Он с Дениской раньше очень дружил, даже похожи чем-то, оба веселые, открытые, легкие на подъем. А теперь наш Дениска сам на себя не похож, один раз даже концерт пропустил. Концерт, ну не так чтобы большой концерт, корпоратив один, но важный, пояснил Константин. А у нас прямо в контракте было прописано, что выступать должны 3. И как вы выкрутились? Да вон Генку одели, загримировали и на сцену вытащили. Генка все снес безропотно, добавил Евгений и заулыбался. Ну хорошо, не будем вас больше задерживать, сказал я, но нам все же придется пообщаться с вашей Златой. Как с ней пересечься? Боюсь, ничего не выйдет. Трубку не берут, дверь не открывают. Я еще удивлен, что они нас вообще на свадьбу пригласили, пожаловался Константин. Да уж, какая-то нездоровая байда у вас происходит. Но хотя бы с Денисом поговорить удастся, мы попробуем с ним списаться. Мессенджеры у него пока активные, но скорее всего он не ответит, Константин развел руками. Мы потому и рассчитываем на день свадьбы, что там к нему можно будет хотя бы подойти, добавил Евгений. Все ясно, не возражайте, если мы еще позвоним вам до мероприятия, конечно, набирайте, согласился Константин, на связи. Глава 6. После студии поехали обратно в офис. По-моему, все очевидно, сказала Катя, в эту Злату заселилась попаданка. Очень похоже на то, согласился я, хотя ведет она себя странно. Почему странно? Зачем она травит этого Дениску? Что тут непонятного? Хочет выйти за него, стать вдовой, получить наследство. Ну да, так-то все сходятся. Макс, как думаешь, нам надо ставить в известность Сергея? Вообще-то надо, но Сергей поставит в известность Сем Семыча, а тот, в свою очередь, поставит в известность инквизицию. Оно нам надо? Совсем не надо. Вот и я так думаю. Предлагаешь никому ничего не говорить? Скажем, но позже, ответил я, перед самой свадьбой. Пусть отправляют своих цепных псов и пакуют эту Злату. А нас не обвинят в сокрытии информации, а мы ничего и не скрываем. У нас нет никаких доказательств, одни предположения. Лично мне вся эта история кажется какой-то странной. Завтра заедем еще раз к этим профанушкам, попробуем выяснить у них хотя бы адрес этого Дениски. Ладно, давай, попробуем, согласилась Катя, а еще надо придумать, что будем разыгрывать. Не понял, что разыгрывать. Ну по контракту мы должны на свадьбе разыграть театрализованное представление. Вообще не проблема. Разыграем операцию под названием «Цепные псы и инквизиции задерживают опасного попаданца». Будет очень реалистично. Гостям понравится. Однако с Сергеем нам все же пришлось связаться, хотя и по другому вопросу. Когда приехали в офис, Дядя перестал стучать по клавишам, зашел в наш кабинет за нами следом и стал смотреть на нас глазами брошенного щенка.